Проснувшись на заре, она знаками попросила принести к ней младенца и, возложив руки на его головку, благословила его. Затем Нехушту и как будто снова забылась сном, но уже на этот раз сном вечным. С громким криком отчаяния кинулась Нехушта на труп своей госпожи, страстно целовала ее руки, клянясь, что будет служить ее ребенку, как служила ей. Тут она вспомнила, что ребенок еще не ел и скоро почувствует голод. Надо спешить на берег. Но дорогую покойницу Нехушта не хотела оставлять акулам и решила устроить ей царские похороны по обычаю своей страны. А какой костер мог быть грандиознее и величественнее этой большой галеры? С этой мыслью она вынесла тело покойной госпожи на палубу и, разослав дорогой ковер, посадила ее, прислонив к обломку мачты. Затем вошла в каюту капитана, захватила из забытой на столе шкатулки золотые драгоценности и попрятала все это на себе. Найдя в углу амфору гарного масла, Нехушта разбила ее, разлила масло по каюте и подожгла. Укутав ребенка в теплое одеяло и выбежав с младенцем на руках на палубу, она опустилась на мгновение подле своей мертвой госпожи и, страстно целуя, простилась с ней. Пламя начинало уже охватывать судно, когда Нехушта осторожно спустилась по веревочной лестнице, оставленной за бортом спасавшимися моряками, и, очутившись по пояс в воде, пошла к берегу, унося на себе все золото и драгоценности, какие только были на судне. Выйдя на сушу, арабка взошла на высокий песчаный холм и с вершины его оглянулась назад, на зажженный ею костер. Яркое пламя восходило высоко к небесам, так как в трюме на галере было много масла. — Прощай, прощай! — громко воскликнула Нехушта, посылая последний привет своей любимой госпоже. И затем быстро стала спускаться с холма, спеша дойти до ближайшего селения. Часть пятая. Водворение Мириам. Спустившись с холма, Нехушта очутилась среди возделанных полей ячменя и плодовых садов, огороженных низкими каменными стенами. Там и здесь виднелись дома, но большинство их было разрушено пожаром, а поля и сады смяты и вытоптаны. Точно здесь только что прошел неприятель. Но Нехушта смело шла вперед по главной улице селения до тех пор, пока не увидела смотревшую на нее из-за стены сада молодую женщину. На вопрос, что здесь случилось, женщина с плачем рассказала, что в их селение нагрянули римляне, все сожгли и разорили, стариков и старух убили, здоровых же молодых людей, кого могли изловить, увели в рабство. И все это только за то, что старейшина их селения поспорил с римским сборщиком податей из-за несправедливого вторичного сбора налогов и отказался уплатить слугам великого Цезаря. «Неужели?» — воскликнула Нехушта. «Я не найду здесь ни одной женщины, которая могла бы выкормить ребенка. Я готова щедро заплатить за это. Но скажи мне, откуда ты? Откуда у тебя этот младенец?» — осведомилась женщина. Нехушта рассказала женщине то, что считала нужным, и та предложила себя в кормилице. Римляне убили ее дитя. Она же и муж ее успели скрыться в подвале, где их не нашли. Дом тоже случайно уцелел, и муж теперь ушел на поле собрать то, что осталось от урожая. Нехушта возблагодарила Бога и согласилась поселиться у этой женщины. Муж кормилицы Мириам оказался трудолюбивым виноградарем, добрым хозяином и надежным заступником для Нехушты, и маленькой питомице его жены. В доме этих славных людей, которым Нехушта каждый месяц давала по золотому, она и младенец пробыли целых 6 месяцев. Ребенок окреп, поздоровел и мог без всякого риска вынести самое дальнее путешествие. Поэтому, помня завещание покойной госпожи, верная Нехушта обещала дать этим добрым людям денег на покупку 2 волов и на наем работника, и, кроме того, еще 3 золотых, если они согласятся проводить ее и ребенка в окрестности Иерихона. Сверх того, она обещала оставить им в полную собственность вьючного осла и мула, которых поручила приобрести для путешествия. Хозяева не только согласились проводить их до окрестностей Иерихона, но даже обещали пробыть там около 3 месяцев, до того времени, когда ребенка можно будет отнять от груди. Скалистый берег, где галера, на которой Мириам увидела свет, потерпела крушение, находился всего в 5 лигах от Иопии и в 2 днях пути от Иерусалима, откуда в такой же срок можно было дойти до берегов Мертвого моря. Лига — расстояние в 3 географических мили. Путешествие Нехушта с маленькой Мириам и своими 2 спутниками совершило благополучно и беспрепятственно. Быть может, потому что их скромный вид не привлекал внимания ни разбойников, которыми тогда кишели все большие дороги, ни римских воинов, разосланных начальством для поимки этих разбойников, и нередко бравшихся за их ремесло. На 6-й день пути путешественники спустились, наконец, в долину Иордана, а в 2 часа пополудни, на 7-е сутки, подошли к селению Есеев. Оставив своих вьючных животных и мужа-кормилицы за околицей селения, Нехушта с младенцем, который теперь уже размахивал ручонками, смеялся и лепетал в сопровождении самой кормилицы, смело вошла в селение, где, по-видимому, жили только одни мужчины, так как женщин нигде не было видно. Попавшегося навстречу старого человека, одетого в чистые белые одежды, Нехушта попросила помочь найти брата Итиэля. Почтенный старец, отворачивая от нее свое лицо, точно лик женщины казался ему опасным, весьма вежливо отвечал, что брат Итиэль работает в поле и возвратится не раньше, чем к ужину. Но если у нее спешное дело, она может дойти до зеленых ив, растущих по берегу Иордана, и оттуда непременно увидит Итиэля, который пашет в соседнем поле на паре белых валов. Выслушав эти указания, обе женщины направились к реке. И действительно, вскоре увидели вдали на пашне 2 белых валов и шедшего за сохой немолодого пахаря. Нехушта приказала кормилице остаться в некотором отдалении, а сама с младенцем на руках подошла к Итиэлю. — Скажи, прошу тебя, — обратилась к нему арабка, — вижу ли я перед собой Итиэля, священника высшего сана среди есеев, брата покойной госпожи моей Мириам, жены Иудея Бинони, богатейшего купца в городе Тире? «Меня зовут Итиэль, и госпожа Мириам, жена Бенони, пребывающая ныне в стране вечного блаженства за гранью океана, была моей сестрой». Есеи представляли себе блаженное жилище покинувших бренное тело душ за гранью океана. «Хорошо, так ты верно знаешь, что у госпожи моей Мириам была дочь Рахиль, которой я служила до последней ее минуты. Она умерла в родах. Вот младенец, которому она, умирая, дала жизнь, и Нехушта показала ему спящую малютку. Итиэль долго вглядывался в маленькое личико, а затем, растроганный с нежностью, поцеловал ребенка, улыбнувшегося ему во сне. Есеи, хотя и мало видят детей, любят их, как и все люди. «Поведай мне, добрая женщина, эту печальную повесть, — сказал Итиэль. И нехушто рассказала ему все, передав в точности последние предсмертные слова своей молодой госпожи. Дослушав, Итиэль отошел в сторону и застыл в скорби об усопшей, затем сотворил молитву. Есеи не предпринимают ничего, даже и самого пустячного дела, не помолившись предварительно Богу о помощи и вразумлении. И только после этого вернулся к Нехуште со словами: «Добрая и верная женщина, в которой, думается, мне нет ни коварства, ни лукавства, ни женского тщеславия, как у остальных сестер твоих, ты загнала меня в угол. Я не знаю, как мне теперь быть и что делать. Законы моего братства воспрещают нам иметь какое-либо дело с женщинами, будь они стары или молоды. Суди сама, как могу я принять тебя и младенца в мой дом? Законы твоей общины мне неизвестны», — несколько резко возразила Нехушта. «Но общечеловеческие законы природы для меня ясны, а также и некоторые заповеди Божьи. Я, подобно госпоже и ее ребенку, тоже христианка. Все эти законы говорят, что прогнать от себя сироту младенца, родственной тебе крови, которого горькая судьба привела к твоему порогу, жестокий и дурной поступок. За это тебе придется когда-нибудь дать ответ тому, кто превыше всех законов земных. Я не стану спорить, особенно с женщиной», — огорченно сказал Итиэль. «Мои слова правдивы, но правда и то, что наши законы предписывают нам самое широкое гостеприимство и строжайше воспрещают отказывать в помощи обездоленным и беспомощным. А тем более ребенку, в жилах которого течет родная вам кровь, если вы оттолкнете его, он попадет в руки деда и будет воспитан среди иудеев и зелотов, будет приносить в жертву живые существа, мазаться маслом и кровью жертвенных животных. О, одна мысль об этом приводит меня в ужас! — воскликнул Итиэль. Пусть же лучше она будет христианкой. Есеи считали употребление масла нечистым и более всего испытывали отвращение к приношению в жертву животных и птиц, хотя они не признавали Христа и не хотели слышать ни о каком новом учении, но тем не менее многому из того, что завещал своим ученикам Христос, сочувствовали. «Но решить этот вопрос один я не могу», — продолжал Итиэль, — «а должен представить его на обсуждение собрания 100 кураторов. Как они решат, так и будет. На вынесение решения потребуется не менее 3 дней. Я имею право предложить на это время тебе с ребенком и тем людям, которые пришли с тобой, кров и пищу в нашем странноприимном доме. К счастью, этот дом стоит как раз на том конце селения, где живут наши братья низших степеней, для которых допускается брак. Там вы найдете нескольких женщин. Они не могут показываться среди нас, в другой части селения». «Прекрасно», — сказала Нехушта. «Только я назвала бы этих братьев братьями высших степеней, так как они исполняют завет Божий, которым заповедано людям плодиться и множиться. Об этом я не стану спорить, нет-нет. Но во всяком случае это прелестный ребенок. Вот она открыла глазки, и эти глазки точно васильки». Старик снова склонился над малюткой и поцеловал ее, затем добавил со вздохом: «Грешник я, грешник. Я осквернил себя и должен теперь очиститься и покаяться». «Почему?» — спросила Нехушта. «Я нечаянно коснулся твоей одежды и дал волю земному чувству, поцеловав ребенка дважды. Согласно нашему правилу, я осквернился. — Осквернился! — воскликнула негодующим тоном Нехушта. — Ах ты, старый сумасброд! Нет, ты осквернил этого чистого младенца своими мозолистыми руками и щетинистой бородой. Лучше бы ваши священные правила учили вас любить детей и уважать честных женщин-матерей, без которых не было бы на свете и вас, Есеев. Я не смею спорить с тобой. Не смею спорить, — нервно отозвался Итиэль, ничуть не возмущаясь резкостью речи Нехушты. Все это должны решить кураторы. А пока пойдем. Я погоню своих валов, хотя еще не время выпрягать их из ерма. А ты и спутница твоя, идите немного позади меня. Впрочем, нет, не позади, а впереди, чтобы я мог видеть, что вы не уроните ребенка. Право, личико его так прекрасно. Жаль расстаться с ним. Прости мне, Господи, это прегрешение. Дитя напоминает мне покойную сестру, когда она была еще ребенком, и я держал ее на руках. Да, да. Прости, Господи, мои прегрешения. «Уронить ребенка!» — воскликнула было Нехушта, возмущенная словами этой жертвы глупых правил, как она мысленно назвала его. Но угадав своим женским чутьем, что этот человек успел уже полюбить младенца, она смягчилась и полушутя заметила. «Смотри сам, не пугай малютку своими огромными валами. Вам, мужчинам, так презирающим женщин, еще многому следовало бы поучиться у нас». Затем, подозвав кормилицу, она молча пошла впереди Итиэля. Так они дошли до большого прекрасного дома на самом краю селения. Это был странно приимный дом Есеев, где они оказывали своим гостям самый радушный прием, окружая их всеми возможными удобствами и предоставляя все, что у них было лучшего. Дом этот оказался незанятым. Призвав женщину, жену одного из низших братьев Есеев, Итиэль, закрыв лицо руками, чтобы не видеть ее лица, и, говоря с нею издали, поручил ей позаботиться о Нехуште, младенце и их спутниках. Затем старик удалился доложить обо всем кураторам. — Что, все они такие полоумные? — презрительно спросила Нехушта у женщины. — Да, сестра, — ответила та, — все они таковы. Даже мужа своего я вижу мало, и он каждый раз твердит мне о том, что женщины полны всяких пороков, что они искушение для человека праведного, ловушка и многое другое столь же лестное. В этом странно приимном доме гости прожили несколько дней. На четвертые сутки собрался совет кураторов, и Нехушта должна была явиться на собрание вместе с ребенком. 100 почтенных, убеленных сединами старцев в белых одеждах разместились на длинных скамьях. На противоположном конце залы было приготовлено особое место для арабки. По-видимому, Итиэль уже заранее изложил все обстоятельства дела, так как кураторы сразу же приступили к расспросам. Нехушта отвечала вполне ясно и точно, после чего кураторы стали совещаться между собой. Большинство оказались согласны принять и воспитать ребенка, но нашлись и такие, которые считали, что так как и младенец, и приемная мать его женского пола, то им здесь не место, или же что если оставить здесь ребенка, то все полюбят и привяжутся к нему, тогда как они должны любить только одного Бога. Другие на это возражали, что они должны любить и всех обездоленных, и все человечество. Затем Нехуште предложили удалиться. Встав со своего места, она высоко подняла улыбающегося младенца, так что все могли видеть его прелестное личико, и умоляла собрание не отвергать просьбы умирающей женщины, не лишать ребенка попечений единственного родственника, не отказывать бедной сиротке в наставлениях и мудром руководстве ее дяди Итиэля и всей святой общины есеев. Затем она вышла в смежную комнату, где оставалась довольно долго в ожидании решения собрания. Наконец, ее вновь призвали в залу совета. При одном взгляде на сиявшее радостью лицо Итиэля Нехушта поняла. Решение кураторов благоприятно. Действительно, председатель собрания объявил, что большинством голосов решено принять младенца Мириам на попечение общины до достижения ею 18-летнего возраста, когда девушке придется покинуть селение. За это время никто не попытается отвратить ее от веры родителей. Мириам и ее приемной матери даны будут дом и все лучшее для их удобства и безбедного существования. Дважды в неделю к ним будут приходить выборные из кураторов, чтобы убедиться, что ребенок здоров и ни в чем не испытывает нужды. Когда девочка подрастет, ее будут обучать полезным наукам и познаниям мудрейшие и ученейшие из братьев. А теперь пусть все знают, что мы приняли этого ребенка на наше попечение, — сказал председатель. Мы все в полном составе проводим вас до предназначенного вам дома, а брат Итиэль, как ближайший родственник ребенка, понесет девочку на руках. Ты, женщина, пойдешь рядом с ним и будешь давать ему необходимые указания, как обращаться с ребенком. И вот организовалось целое торжественное шествие с председателем совета кураторов и их священниками во главе, с младенцем, которого нес брат Итиэль, в центре, и длинной вереницей кураторов и простых братьев есеев. Шествие это проследовало через все селение и остановилось на дальней окраине села, у одного из лучших домов, предназначенного служить жилищем малютки Мириам и ее верной хранительнице Нехушти. Таким образом, это дитя, которое впоследствии стало называться царицей есеев в сопровождении царского эскорта, было водворено в свой домик. И не только в домик, но и в сердца всех этих добрых людей, воздвигших ему там трон. Часть шестая. Халев. Вряд ли какой-нибудь другой ребенок мог похвастать более своеобразным воспитанием и более счастливым детством, чем Мириам. Правда, у нее не было матери, но это с избытком возмещалось любовью и заботами, которыми ее окружала Нехушта и несколько сотен отцов. Каждый любил ее как родное дитя. Отцами она не смела их называть, но зато всех звала дядями, прибавляя для отличия именно тех, кого знала. С появлением Мириам в общине есеев между почтенными братьями нередко стали проявляться чувства зависти и ревности. Все они наперебой старались приобрести ее расположение, прибегая нередко к тайным друг от друга подаркам девочки, прельщая ее лакомствами и игрушками. Комитет, в обязанности которого входили ежедневные посещения домика Мириам, состоявший из выборных кураторов, в том числе и Итиэля, был вскоре расформирован. Теперь депутация составлялась так, что каждый из братьев по очереди имел возможность посещать девочку и любоваться их общей питомицей. К 7 годам, когда девочка уже успела стать обожаемым божеством для каждого из братьев есеев, она захворала лихорадкой, весьма распространенной в окрестностях Иерихона и Мертвого моря. Хотя среди братьев было несколько весьма искусных и опытных врачей, лихорадка не оставляла больную, и они день и ночь не отходили от ее кровати. Вся же остальная братья была в таком горе, что все селение наполнилось воплями и стонами, вознося молитву Господу Богу об исцелении девочки. 3 дня все пребывали в непрестанной молитве, и многие за это время не дотрагивались до пищи. Никогда еще ни один монарх на свете не был окружен во время болезни такой любовью и тревогой своих подданных, и никогда еще его выздоровление не было встречено такой единодушной радостью и искренней благодарностью Богу, как выздоровление маленькой Мириам. И неудивительно, ведь она была единственной радостью их бесцветной, однообразной жизни, единственным молодым, веселым существом, щебетавшим, как птичка среди угрюмых и молчаливых братьев, вся жизнь которых являлась полным отречением от всех радостей земных. Когда девочка подросла и настало время подумать о ее обучении, совет Есеев после долгих обсуждений решил возложить эту обязанность на 3 ученейших мужей из своей среды. Один из них был родом египтянин, воспитанный в коллегии жрецов в Фивах. От него Мириам узнала многое о древней цивилизации Египта и даже многие тайны их религии, и объяснения этих тайн, известные одним только жрецам. Второй был Феофил, грек, живший долгие годы в Риме и изучивший язык, нравы и литературу римлян как свои собственные. Третий, посвятивший жизнь изучению животных, птиц, насекомых и всей природы, а также и движению небесных светил, передавал с полным старанием эти познания своей возлюбленной ученице, стараясь пояснять все живыми и наглядными примерами. Впоследствии, когда Мириам стала постарше, ей дали еще 4-го учителя. Новый преподаватель был художник. Он научил девушку искусству лепки из глины и ваяния из мрамора, а также употреблению пигментов или красок. Этот в высшей степени талантливый человек был сверх того искусным музыкантом и охотно занимался с ней музыкой и пением в свободные от других занятий часы. Таким образом, Мириам получила образование, о каком девушки и женщины ее времени не имели даже представления, и ознакомилась с науками и познаниями, о которых те даже и не слыхали.